Друзья, в этом году у нас праздник юбилея братских отношений между церквями. Это чудо Божье. Выслушаем вокальный ансамбль. «Святая Церковь — это крепость Божья».